Глава 9. Незваный гость. Ветер ледяными когтями впивался в теплый зимний плащ. Сири закутался поплотнее и спрятал нос в складках обмотанного вокруг шеи шарфа. Он морщился, когда заледеневшие капли дождя били его в лицо. В пивной у Хэрина было так соблазнительно тепло и уютно. Отец Донни пребывал в щедром расположении духа, но даже бесплатный бол не смог соблазнить Сири остаться с друзьями. Не теперь, когда Фарен наконец позволил ему увидеться с Саниа. Сири недовольно заворчал. Обогнавший его высокий мужчина слегка задел его плечом. Юноша уставился ему в спину. Незнакомец быстро шагал вниз по улице. Торговец решил Сири при виде блестящих под дождем новых ботинок и плаща. Отпустив для приличия еще пару тихих ругательств, юноша продолжил путь. После возвращения из дома налетчиков молодой человек подвергся подробному допросу Фарена о ночном задании. Вор внимательно выслушал доклад, не выразив ни одобрения, ни недовольства. «Проверяет, насколько я могу быть полезен», – подумал Сири. «Хочет прощупать пределы моих способностей. Интересно, что он поручит мне в следующий раз?» Сири вынырнул из шарфа и осмотрел улицу. Несколько двелов торопились спастись от дождя. Все как обычно. Незнакомец впереди остановился и теперь по непонятной для Сири причине топтался у какого-то дома. Проходя мимо, Сири увидел, что глаза торговца прикрыты, а лоб сосредоточенно нахмурен. Свернув в соседний переулок, молодой человек обернулся, и в этот самый миг незнакомец рывком вскинул голову и сфокусировал взгляд на дороге. «Нет», – похолодел Сири. По коже побежали мурашки. «Под дорогой». Он с пристрастием изучил одежду странного торговца. Ботинки были одновременно и обычными, и какими-то не такими. В тусклом свете блеснул маленький символ. Сердце Сири сжалось и ушло в пятки. Он резко повернулся и бросился бежать. Сквозь дождь Ротан видел стоящего на противоположном углу высокого человека в длинном плаще. «Мы где-то рядом», – послал мыслеобраз Дэниел. «Она под каким-то из ближайших домов. Нам осталось только найти туда дорогу». Получил он ответ Ротана. Это был долгий, полный разочарований, утомительный день. Иногда девушка прибегала к магии несколько раз кряду, и они значительно продвигались за это время. Потом им приходилось ждать в течение бесконечных часов ради какого-то одиночного всплеска. Ротан быстро понял, что длинный плащ хоть и скрывал мантию, но выдавал в нем обеспеченного, слишком хорошо одетого для трущоб человека. А еще он понял, что несколько одетых в длинные плащи мужчин, слоняющихся неподалеку друг от друга, наверняка вызовут законные подозрения. Поэтому, когда маги подобрались ближе к девочке, Ротан велел большинству участвующих в поисках коллег удалиться. Движение на краю сознания снова переключило его внимание на девочку. Тем временем Дэниел тронулся с места и вошел в переулок. Сверив свои ощущения с ощущениями других магов, Ротан сделал вывод, что беглянка должна скрываться где-то под домом слева. «Думаю, что вход в подземелье – это вентиляционная решетка в стене», – послал Дэниел. «С этим мы уже сталкивались. Это так близко, что нас не должны сразу заметить». Мысленно обратился Ротан к своей армии. «Пора. Мы с Мейкином берем на себя последнюю дверь. Киана и Ялдин заднюю, но сначала в туннель войдут Дэниел и Джолин. Она вполне может попытаться сбежать по подземелью». Получив от коллег подтверждение, что они уже все на местах, Ротан подал Дэниелу и Джолину знак действовать. Открыв решетку, Дэниел немедленно начал посылать остальным мыслеобразы. Он спрыгнул вниз, создал световой шар и подозвал лорда Джолина. Затем маги разделились, отправившись каждый в свою сторону темного коридора. Примерно через сотню шагов Дэниел остановился и выслал шар вперед. В нескольких шагах впереди оказался поворот. «Похоже, этот ход проходит под улицей. Я возвращаюсь». Почти сразу Джолин отправил образ, ведущий вниз узкой лесенки. Он направился по ней, но тут же навстречу ему выступил какой-то человек. Незнакомец уставился на световой шар, резко развернулся и бросился в боковой проход. «Нас обнаружили», – оповестил Джолин. «Продолжайте поиски», – ответил Ротан. Джолин двинулся вперед, а Дэниел остановился, занявшись отправкой образов. Лестница кончилась, и Джолин отправился дальше по узкому туннелю. Он дошел до поворота, и тут в сознании Ротана ворвались шум, пыль и чувство тревоги. Затем последовала заминка, и все находящиеся на связи маги набросились на пожилого чародея с вопросами. «Они завалили проход», – передал Джолин. Дэниел был позади. Ротана пронзил страх. «Дэниел?» Поначалу все было тихо, затем пришел слабый отзыв. «Завалило. Сейчас я выбрался. Все в порядке. Я не ранен. Они наверняка дали нам сюда пройти, чтобы таким образом остановить. Иди и найди ее. Вперед!» – повторил Ротан. Оставив позади груду обломков, Джолин развернулся и зашагал дальше. Звякнул колокольчик. Саньян оторвала взгляд от камина и встала на ноги. Стенная панель отъехала в сторону, и в проходе показался Фарен. Как всегда в черном, с поблескивающими пронзительными глазами, он на самом деле был похож на опасного паука. Вор улыбнулся и протянул девушке нечто завернутое в ткань и перетянутое лентой. «Это тебе». Она повертела подарок в руках. «Что это?» «Открою, увидишь», – отозвался Фарен, примостившись в кресле и согнув длинные конечности. Усевшись напротив, Саня развязала ленту. Ткань скользнула вниз, и в руках оказалась большая старая книга в кожаной обложке. Часть страниц выпадала из переплета. Девушка посмотрела на Фарена и недоуменно нахмурилась. «Старая книга?» Он кивнул. «Взгляни на заглавие». Саня опустила глаза, потом снова взглянула на него. «Я не умею читать». Фарен удивленно моргнул. «Конечно». Он покачал головой. «Прости, я должен был догадаться. Это книга о магии. Я послал человека перерыть все ломбарды и лавки старьевщиков. Дело в том, что колдуны уже очень давно сожгли все старые книги, но, по словам торговца, эту ему продал один оборотистый и не слишком усердный слуга. Посмотри внутрь». Открыв книгу, Саня обнаружила между страниц сложенный лист бумаги. Один единственный листок такой шикарной бумаги мог стоить больше, чем хороший обед на всю семью или новый плащ. Развернув письмо, она увидела четкие линии красивых закорючек, исчертившие лист поперек, и побледнела, заметив отпечатанный в углу символ, разделенный знаком «У». «Бриллиант, герб гильдии». «Что это?» – выдохнула она. «Послание», – ответил Фарен. «Тебе». «Мне?» – вор кивнул. «Как они узнали, что таким образом смогут мне его передать?» «Они и не знали. Просто передали человеку, который, по их сведениям, имел связь с ворами». Саня протянула ему письмо. «Что там написано?» Фарен взял листок и прочитал. «Юная леди со способностями к магии. Поскольку мы не можем побеседовать с вами лично, мы посылаем это письмо через воров и надеемся, что они смогут доставить его вам. Мы хотели бы заверить вас, что никоим образом не стремимся причинить вам вред. Поверьте, мы не пытались навредить и погибшему на площади в день чистки юноши. Его смерть стала трагической случайностью. Мы желаем лишь научить вас контролировать свою силу и предложить шанс вступить в гильдию. Ваше место среди нас. Подписано «Лорд Ротан, гильдия магов». Саня недоверчиво покосилась на листок. Неужели гильдия хочет, чтобы она, девочка из трущоб, вступила в ее ряды? Это должно быть ловушка, решила она. Попытка выманить ее из убежища. Вспомнив колдуна, нашедшего ее укрытие на чердаке, она горько усмехнулась. Тогда ее назвали врагом гильдии. Чародею и невдомек было, что враг рядом и все слышит. Вот то было больше похоже на правду. Сложив письмо, Фарен отправил его в карман. При виде его хитрой ухмылки Саня окольнула сомнение. Откуда ей знать, что он прочитал ей то, что действительно было написано в письме? Но зачем ему хитрить? Фарен хотел, чтобы Саня в перспективе работала на него, а не побежала бы вступать в чародеи. Разве что это проверка? Вор приподнял бровь. Ну, что думаешь, юная Саня? Я им не верю. Почему же? Они бы никогда не приняли Двелла. Фарен потер ладонью подлокотник кресла. А если бы выяснилось, что они действительно хотят тебя принять? Множество людей мечтают стать членами гильдии. Может, гильдия жаждет обелить себя в глазах народа? Саня покачала головой. Это ловушка. Тот мальчик действительно погиб по ошибке. Они просто не того убили. Фарен медленно кивнул. Так считает основная масса свидетелей. Хорошо, мы отклоняем предложение гильдии и переходим к более важным материям. Он указал на лежащую у девушки на коленях книгу. Не знаю, пригодится ли она тебе. Придется прислать к тебе кого-нибудь, чтобы помочь ее прочесть. Но лучше бы ты научилась читать. Моя тетя меня немного учила, сказала Саня, пробегая глазами страницы. Но это было так давно. Она подняла глаза. Я смогу увидеться с тетей Джонной и дядей Ранелом. Наверняка Джонна легко научила бы меня читать. Пока маги не успокоятся, нет. Он нахмурился и слегка наклонил голову на бок. До слуха донесся тихий звон. Что это? Фарен поднялся. Подожди здесь. И исчез в темноте за панелью. Саня отложила книгу и подошла к камину. Панель снова открылась. Скорей! Поторопил Фарен. Тише, иди за мной. Он быстро пересек комнату, Саня последовала за ним. Достав из кармана какой-то небольшой предмет, вор провел им поверх панели. Саня подошла ближе и увидела, как из гладкого прежде дерева наружу примерно на полпальца вперед выдвинулся сучок.